Глава 16. Поначалу мне кажется, что это ерунда, и я быстренько добегу до дома сама ночью. Однако довольно скоро я понимаю, что расстояние довольно большое. Я уже жутко замерзла и, кажется, потерялась, поскольку фонари светят далеко не везде. Да и этот район я пока плохо знаю. У меня вообще проблемы с ориентацией в пространстве, и судя по тому переулку, в который я забредаю, проблемы эти серьезные. В груди все еще снует обида, но реветь себе запрещаю. Еще чего, плакать из-за Бакирова. И из-за того, что он меня обыскал при всех? Нет уж, извольте, не будет такого. Пусть думает, что пожелает. Вот только тело все еще дрожит от его прикосновений, и успокоиться никак не получается. Прикусываю щеку, чтобы не расплакаться. Даже не представляю, как завтра выйду на работу после такого позора. Если, конечно, вообще до дома живой доберусь. Ему-то все равно. Наверняка Михаил Александрович с той высокой блондинкой уже. Конечно, куда мне до нее? Особенно в своей форме скафандре, отпугивающей, кажется, даже пауков в зале. Оглядываюсь по сторонам. Огромная улица. Кое-где полуразрушенные здания, выбитые окна. Где-то кричит, слышатся какие-то звуки ударов. Страшновато, конечно. Но я иду. Осторожно обхватываю себя руками, пытаясь найти хоть какой-то ориентир и не нарваться на отморозков. Хотя, по сути, с меня нечего брать. Даже рюкзак свой я оставила в том волчьем логове. На улице постепенно становится очень тихо. Кое-где лают собаки, что, конечно, не придает мне смелости. Но я упорно продолжаю идти вперед, пока не замечаю огромный джип, который быстро въезжает из-за угла. У него яркие белые фары, и я резко отскакиваю на тротуар. Но машина заезжает прямо на него, преграждая мне дорогу. Открываются двери, и я вижу огромную черную тень, которая идет прямо ко мне.